18. «Нет», — сказал он и вздрогнул. Его как кислотой обожгло при мысли, что меньше, чем за сотню баксов, он мог бы изготовить в Болдере ксерокопию рукописи. Разные люди, Брайс, обе бывшие жены, черт возьми, даже мама, постоянно твердили, что только идиот способен не сделать на всякий случай лишнюю копию. В Болдорадо или в его нью-йоркском доме может случиться пожар, может налететь смерч, может произойти наводнение или еще какое-нибудь стихийное бедствие. Но он всегда отказывался по совершенно нелепой причине, будто бы изготовление лишних копий может принести несчастье. И вот несчастье произошло, даже стихийное бедствие. Ураган Энни. Простодушной женщине даже в голову не пришло, что где-то может существовать копия быстрых автомобилей, если бы он послушался. Если бы не пожалел поганую сотню долларов, да? — возразила она и протянула ему спички. Роман, отпечатанный на белой бумаге «Хаммер Милбонд», лежал у нее на коленях. Лицо ее оставалось безмятежным. «Нет», — сказал он, отворачиваясь. Щеки его пылали. «Да, это мерзость. Она вас до добра не доведет». «Да пропади оно пропадом, ваше добро!» — заорал он. Ему было уже все равно. Она тихо рассмеялась. Ее темперамент явно решил отдохнуть. Но Пол достаточно хорошо знал Энни Уилкс и понимал, что темперамент может вернуться в любую минуту и крикнуть с порога: «Я не могу оставаться в стороне! Как вы тут без меня?» «Прежде всего, — заговорила Энни, — добро не пропадет пропадом. Зло — да, но не добро. И второе, я знаю, что такое добро. Вы добрый, Пол. Вам только бывает нужна помощь. А теперь возьмите спички». Он упрямо помотал головой. «Нет!» «Да». «Нет!» «Да». «Нет, черт побери!» «Ругайтесь сколько хотите. Мне уже приходилось слышать брань». «Я этого не сделаю», — он закрыл глаза. Когда он открыл их, то увидел в ее руке картонный квадратик, на котором ярко-синими буквами было написано слово «Наврил». Дальше шли слова, напечатанные красными буквами: «Образец не применять без предписания врача». Ниже располагались 4 капсулы, запечатанные пластиковой пленкой. Он попытался схватить их, и не отвела руку подальше. «Когда сожжете», — сказала она. «Как только сожжете, я дам вам их, пожалуй, все 4, и боль отступит. Вы опять почувствуете себя хорошо и сможете взять себя в руки. Я поменяю вам постельное белье. Вижу, что вы его намочили, и вам должно быть неудобно. И, кроме того, я поменяю вас. К тому времени вы проголодаетесь, и я покормлю вас супом и тостик поджарю без масла. Но я ничего не могу для вас сделать, пока вы не сожгли ее. Мне очень жаль, Пол». Его язык уже был готов сказать «да, да, согласен», поэтому его пришлось прикусить. Пол отодвинулся от нее, от соблазнительных, манящих до безумия желанных белых капсул в прозрачной упаковке, наклеенной на картонный квадрат. «Вы дьяволица», — сказал он. «Ну да». «Да? Так думает любой ребенок, когда мама входит на кухню и видит, что он играет флаконом с раствором для мытья раковины. Он, конечно, не говорит так, потому что у него нет вашего образования. Он просто говорит: мама, ты плохая». Она откинула у него со лба прядь волос. Ее пальцы погладили его по щеке, по шее, и на мгновение сочувственно сжали его плечо.